Пролог. Она рано пошла спать. Сделав знак рабыни, выскользнув из зала почти незамеченной, хотя еда еще не остыла на столах, а благоухание рассыпанных повсюду цветов невидимым облаком сопровождало ее весь путь через колоннады. Позади нее захлопали. Это музыканты заняли свои места и завели быструю живую мелодию, но она продолжала шагать так торопливо, что Мерира почти бежала за ней. Когда они достигли ее покоев, она сразу прошла в спальню, не ответив на приветствие стражи, и скинула сандалии. — Закрой двери, — приказала она. Мерира повиновалась, плотно прикрыв обе створки, потом обернулась, настороженно пытаясь угадать настроение хозяйки. Хатшепсут опустилась на табурет перед зеркалом и взмахнула рукой. — Сними это все с меня. — Да, Ваше Величество. Ловкие пальцы освободили ее от тяжелого, замысловатого парика, бережно расстегнули сияющие золотом и сердоликами ожерелья и сняли звенящие браслеты с бессильно упавших рук. Две жаровни с углями горели в разных углах комнаты, распространяя вокруг приятное тепло. Пламя светильников чуть заметно мигало, почти не тревожит темных глубин покоя, так что в этот час веселые, ярко раскрашенные стены были немы и едва различимы во мгле. Лишь время от времени отдельные языки пламени, взвиваясь, выхватывали из темноты то фрагмент застывшего движения, то искристый блеск драгоценного металла. Комната, в отличие от своей взвинченной и сердитой пленницы, спала. Хатшепсут встала, когда Мерира спустила с ее плеч лямки тончайшего льняного платья и начала стягивать ее с нее. Потом девушка налила в чашу горячую ароматную воду и принялась смывать сначала черную краску с век хозяйки, потом красную хну с ее ладони и подошв. Старшая из двух женщин продолжала рассматривать свое отражение в полированной поверхности огромного медного зеркала. Мерира закончила, и Хатшепсут подошла к изголовью своего ложа, она облокотилась на него, сложив руки. Когда дворец полнился моими придворными, и день и ночь по моему приказу в храме жгли благовоние, тогда все желали служить мне до самой смерти. Да-да, вот только чьей смерти, чьей? Где теперь эти храбрые хвостуны? И что я такого сделала, чтобы заслужить такой конец? Для богов я не жалела ни золота, ни рабов, я строила и работала. Моей стране, моему прекрасному вечному Египту, я отдала всю себя без остатка. Я трудилась в поте лица и не досыпала ночей, чтобы другие спали спокойно. Сегодня даже феллахи в поле только и говорят, что о войне. О войне. Ни о грабительских набегах, ни о стычках с неприятелем на границе. Нет. Они ведут речь о настоящих битвах за империю, а я не могу ничего сделать, только бессильно наблюдать. Наша страна не годится для войны. Мы смеемся, мы поем, мы любим, строим, торгуем и созидаем, а война — слишком серьезное занятие, которое нас уничтожит. Мерира унесла воду и вернулась с ночной сорочкой, но Хатшепсут от нее отмахнулась. «Сегодня не надо». Просто оставь все как есть, утром приберешь, а теперь иди. Смерти она не страшилась. Она знала, что ее время пришло, почти пришло. Может быть, это случится завтра. И слава богам, ведь она так устала жить и жаждет отдыха, но под конец ей стало одиноко, и безмолвие пустой комнаты угнетало ее. Она присела на ложе и замерла. «О, отец мой!» — молилась она. «Могучий Амон, царь богов, ногой я вошла в этот мир, и ногой понесут меня в дом мертвых». Она встала и заходила взад-вперед, неслышно ступая босыми ногами по красно-синим плиткам. Остановилась на миг у водяных часов посмотреть на стекающие капли. Было 4 часа до рассвета. 4 часа! И начнется еще один день, полный разочарований и вынужденной праздности. Она будет гулять в саду, кататься по реке или возьмет свою колесницу и отправится на армейский плац, что в восточной части города. Это та самая колесница, что преподнесли ей в дар ее собственные солдаты в то яркое свежее утро. Как она была молода, как трепетало ее сердце от восторга и страха, и как она цеплялась за сияющие борта колесницы, когда кони мчали ее по твердому, спекшему с песку, неся в ослепительную недвижную пустыню огонь и смерть. А теперь пришла зима. Стоит месяц Хатор, и кажется, будто он всегда был, хотя ему всего несколько дней. Прохладными ночами и днями, чуть менее удушливыми, чем в разгар лета, ей не давало покоя отчаяние, рожденное бездействием. И старая боль, всегда такая новая, снова кольнула ее, заставив открыть глаза. Перед ней, едва различимой в полумраке, встал ее собственный образ, огромный рельеф чеканного серебра, вставленный в стену, надменный подбородок с прикрепленной к нему бородкой фараона, высоко поднят, взгляд под царственной тяжестью высокого двойного венца Египта тверд и неколебим. И вдруг она улыбнулась. Так было и так останется навеки. Я, дочь Амона, была царем Египта, и в грядущие времена люди будут знать и изумляться тому, какие памятники я создала, и какие чудеса, построенные предками, явила миру. Я не одинока, и я, в конце концов, буду жить вечно.